Глава 9. В пикапе Грила задних сидений не было, только передний диван. Пришлось потесниться. Я села посередине. Сама ситуация ужасно беспокоила Грила. Он был недоволен моим присутствием. Но попутчик наш вел себя мирно. «Проедете вперед футов 100, будет место для разворота», — сказал мужчина, когда Грил заводил мотор. Грил кивнул. «Как вас зовут?» «Лейн», — ответил тот. «Это имя или фамилия?» — спросил Грил. «Да». Лейн не отрывал взгляд от дороги, затем показал рукой на место, где можно было развернуться. «Туда съезжайте». Уже стемнело, но фары у пикапа светили ярко. Грил последовал указаниям, а когда мы поехали в обратную сторону, прибавил газу. Пикап стал двигаться быстрее, чем на пути сюда. В беспощадном свете от приборной панели наши черты проступали совершенно ясно, и я смогла рассмотреть Лейна получше. Похоже, ему действительно было за 40, но ледяные голубые глаза делали его старше. Наверное, потому что излучали беспокойство из-за вызова на допрос. Смуглый, похоже, тлинкит, но первый голубоглазый тлинкит из всех, кого я встречала. Растрепанные каштановые волосы пострижены так же искусно, как я тупыми ножницами постригла свои в той далекой больничной ванной. «Это старая лесовозная дорога», — заметил Лейн. «Ее расчищал не я, а лесорубы, много лет тому назад. Уже давно ее накрыло оползнем, а этот, последний, наоборот, все обнажил». Он отвечал на еще не заданные вопросы. Грил, однако, его не арестовал. Я молчала, стиснутая двумя большими мужчинами. «Вы давно тут живете?» — спросил Грил. «Порядочно». «А зачем ловушку перед домом? Приходят незваные гости?» «Было дело. Очень давно. Старые привычки живучи. Один гость — уже слишком много». Грил не стал ничего говорить. Когда мы подъезжали к повороту в сторону сарая, Лейн внимательно посмотрел в окно, быть может, что-то предчувствуя. Я знала, что Грил это заметил. К несчастью, после поворота фары высветили сарай и обследующих его людей, что дополнительно встревожило Лейна. Пикап ехал дальше. Лейн потянулся к дверной ручке. «Что там происходит?» Грил метнулся, как молния, через меня и схватил Лейна за руку. «Оставайтесь в машине». Хватка у Грила была мертвая. Мужчина явно моложе и сильнее его не мог выдернуть руку. «Что там происходит?» — повторил Лейн. «Ваш сарай?» «Да». «Что там происходит, я расскажу в полицейском участке». «Чего?» «Но уж нет». Лейн высвободился. Сорвавшийся локоть ударил меня в живот с такой силой, что перехватило дыхание. Грил притормозил. Лейн распахнул дверь и выпрыгнул наружу. Он побежал к сараю. «Чёрт!» Грил резко поставил машину на режим парковки и выскочил вслед за ним. Я никак не могла перевести дыхание, чтобы побежать за ними, но через несколько секунд все же выбралась наружу и увидела, что Грил сдержал, наконец, слово и выхватил пистолет. «Лейн, стой! Буду стрелять!» — заорал Грил, прицеливаясь. Вся сцена разыгрывалась в свете фар пикапа и переносного фонаря, который стоял возле сарая. Только теперь я заметила, что донор сегодня не взял пистолет. Безоружный, он выступил вперед, закрывая собой Кристин, Бена и Джимми. Кристин это не понравилось, и она обошла донора. Засунув большие пальцы за пояс, она метнула в сторону Лейна суровый взгляд из-под насупленных седых бровей. Лейн явно был умнее, чем можно было бы предположить после его побега из машины. Он остановился, поднял руки и обратился к Грилу через плечо. «Я хочу знать, что здесь происходит». «Сарай ваш? Это ваша собственность?» — спросил Грил. Молчание тянулось бесконечно. «Да, я уже вам сказал». «Донор, надень на него наручники», — сказал Грил, не опуская пистолет. «Я арестован?» — спросил Лейн. «Да», — ответил Грил. «За что?» Я подходила к ним. Грил взглянул на меня, потом на то, как я держалась за бок, туда угодил локоть, Обвинить Лейна можно было во многом, но улик пока не хватало. Наконец Грилл сказал: «Нанесение телесных повреждений». Когда донор надел на Лейна наручники и увел его в пикап, Грилл повернулся ко мне. «Ты в порядке?» — спросил он, пряча пистолет в кобуру. «В полном», — ответила я. «Хочешь, Паудер тебя осмотрит?» «Нет, я в порядке», — повторила я. «Ты поедешь с ними», — сказал Грилл, кивнув на Кристин. «Я так и поняла. Надеюсь, я не смешала вам карты». Грилл посмотрел на меня. Было заметно, как он пытается выйти из роли полицейского. «Совсем нет. Твое присутствие дало мне повод его арестовать. Дальше я от него все узнаю». «Хорошо, будь осторожен», — сказала я. «Я всегда осторожен. Только когда разрешил тебе приехать, прокололся». Я кивнула. Пикап отъехал, мы не сводили с него глаз. «Это что за фрукт?» — спросила Кристин, глядя, как пикап подпрыгивает на дороге. «Сказал, что его зовут Лейн», — ответила я. «Там дальше в лесу был дом». «Бог мой, каждую минуту все интереснее», — заметила Кристин. Донор сразу же сел в машину, одну из прибывших из аэропорта, и уехал к Грилу в участок. За главную осталась Кристин. Мне было сказано отойти, пока ребята загружают фургон, а потом залезать туда вместе со всеми. И вместе с телом. Все еще замерзший труп засунули в мешок и положили сзади. Кристин села за руль, велела мне занять единственное оставшееся сиденье рядом с ней. А Бен с Джимми устроились за нами, несколько ближе к мешку с телом, чем думалось мне. Было бы комфортно. Они не расстроились. «Вы установили причину смерти?» — спросила я Кристин. «Надо перепроверить в лаборатории, но вообще думаю, что ее задушили». «Я не смогла точно определить ее возраст. А вы что решили, когда перевернули тело?» «Думаю, что за 40, ближе к 50», — ответила Кристин, бросив на меня недовольный взгляд. «Долго она уже заморожена?» — продолжила я. «Точно тоже не знаю. На внутренней стороне запястья у нее татуировка. 2 переплетенных сердца. Не видели такой?» Я покачала головой. «Я только несколько месяцев как приехала». «Что вас сюда привело?» «Погодите, не отвечайте, я угадаю. Хотелось сбежать от всего подальше». «Так и есть». «Слышала такое пару раз. Я жила в Хомере, потом переехала в Джуно. Наверное, хотелось побольше жизни вокруг». Донор рассказывал, что в Хомере вы работали судмедэкспертом и капитаном рыболовной шхуны. Кристин рассмеялась. «Чистая правда». Она помолчала. «Я приехала, потому что прошлый эксперт провалил расследование в Бенедикте. Тут случается столько всего, никогда бы не подумала». Я кивнула, не став уточнять, что теперь случаи вроде как следуют за мной. Это бы прозвучало так, будто у меня паранойя. «Вы близко знакомы с шефом полиции?» — спросила Кристин. «Он мне очень помог». «У вас шрам. Что случилось?» «Свалилась с лошади. Удаляли субдуральную гематому». «Операция на мозге после падения с лошади? Неплохо упали», — заметила Кристин. «Так и было. Знаете, что шеф Сэмуэлс приехал из Чикаго?» «Знаю. Вместе с женой. Слышала, она умерла?» «Да, я тоже слышала, но подробностей не знаю. Мы не были знакомы». Я взглянула на Кристин. Сбоку ее заливал голубоватый свет приборной панели, более щадящий, чем у Грилла в пикапе. Приемник был включен, но громкость убрана на минимум. Радио здесь не ловило. Она кивнула и прикусила губу, будто собиралась еще что-то сказать. «Что?» — сказала я. «Его жена умерла от рака?» — спросила Кристин. «Кажется, кто-то это упоминал». «Что ж...» Она взглянула на Бена с Джимми в зеркале заднего вида. Я обернулась и тоже посмотрела на них. Они всю дорогу молчали. «В чем дело?» — спросила я у всех сразу. «Ни в чем», — ответила Кристин. «Мы как раз проезжали офис петиции». «Рассказал ли ей донор про девочек? Мы ехали мимо, и, казалось, с тех пор, как Энни и Мэри постучали в мою дверь, прошли не несколько часов, а целая вечность. Когда Кристин снова заговорила, мне стало легче. «Я просто хочу разузнать побольше о тех, с кем буду работать. Если все пройдет как задумано, и Бенедикту понадобится новый судмедэксперт, скорее всего, это буду я. Вот и все», — объяснила она. Я снова обернулась на Бена с Джимми. Они кивнули в знак подтверждения. «Понятно», — сказала я. «Где вас высадить?» — спросила Кристин. «Нас ожидает самолет, и я оставлю фургон в аэропорту». «Да просто в городе». «Не вопрос». Кристин остановилась перед Бенедикт-хаусом. Я вышла и постояла минуту, наблюдая, как фургон выезжает на дорогу, ведущую в аэропорт. Все небо затянули облака, но ни снега, ни дождя не было. В нос мне ударил холодный ветер, но быстро утих. Головная боль почти прошла, бок тоже стал меньше болеть. Я огляделась. Тишину вокруг нарушал только остаточный звон в ухе возле шрама. Я уже привыкла, что в ухе звенит. Но сегодня звук был посильнее, чем обычно. Я повернулась и зашла в здание. «Привет», — громко сказала я, вглядевшись в коридор в сторону комнаты Виолы. Никто не ответил, что меня не удивило. Обычно я не ходила в ту сторону, и сообщать Виоле, что пришла, не требовалось. Но сегодня день был необычный. Я подошла к ее комнате и постучала, но никто не отозвался. Дошла до лестницы в конце коридора и посмотрела наверх. Там тоже стояла тишина, а подниматься проверять, как там Эллен, я не стала. «Интересно, где все? Особенно девочки?» — задумалась я. «И все ли у них в порядке?» Из офиса Виолы можно было позвонить, но я никогда не заходила туда одна. Да я и не знала, кому звонить. Беспокоить Грила или донора не хотелось. Очевидно было, что я очень устала. Пожалуй, можно поработать у себя в комнате, сделать хотя бы заметки для книги, которую я писала. Но для этого нужно было забрать из петиции все необходимое. В Бенедикте я научилась наслаждаться покоем и пользоваться им для медитаций, расслабления, саморазвития. Но сегодня, — решила я, — сил у меня ни для чего не осталось. «Может, полежу немного?» — подумала я. «Подремлю».